Глава 16. Когда я проснулся, меня поджидало сообщение от Элли и Имани. Элли, здравствуй, огненная головушка. Не обманули тебя твои инстинкты. Есть потайной выход из комнаты роботов. Длинный туннель, ведущий вниз. Похоже, для того, чтобы он открылся, нужно, чтобы роботы проснулись. А роботы просыпаются тогда, когда у монстров начинается ломка. К счастью, нам не нужно избавляться от механической сволочи. Не верится, что вы двух из них взорвали. Сейчас мы идем по туннелю, чтобы узнать, куда он нас приведет. Слышим звук поезда. Он далеко, до связи. Имани, осторожнее с монстрами. Они становятся намного мощнее, когда проходят трансформацию. Наши знакомые вошли в туннель всего минут 10 назад, поэтому я пока не ожидал новых сообщений. И надеялся, что они совершат полезные открытия. Если этот потайной подуровневый проход существует, то людям, застрявшим на путях, можно посоветовать искать ближайшие к ним комнаты роботов и цепляться за проходящие поезда. «Карл, знаешь, что я поняла?» – взволнованно выкрикнула Пончик. Я сел на кровати, зевнул, так как еще не привык к ощущению такой полной свежести после всего 2 часов сна. «И что такое? Помнишь, мне когда-то прислали книгу заклинаний «Армия миньонов»? Она не позволяла мне читать ее, потому что чтение стоило 50 магических баллов». «Помню», — сказал я. Она получила эту книгу в ящике обманщика еще на первом этаже. Я занялся арифметической задачей. Изначальный интеллект Пончика был отнесен к 40-му уровню. Затем она получила балл с ожерельем бабочки и 3 с новой тиарой. Так что теперь ее интеллект составлял 44 пункта. В общем, учитывая баф «Хороший отдых» и бонус «За душ», наша статистика выросла на 20%. Правда, этот результат не включал бонусов от брони и не учитывался в списке. Мурдыкай упоминал о стабильном баге, имевшем место на протяжении целого ряда сезонов. Тем не менее, мы знали, что наши бафы активны. Зафиксированный уровень интеллекта – это одно, а баллы заклинаний – реальность. Подытоживая, с 20-процентным бафом к изначальному интеллекту Пончика в 44 пункта мы имеем 52 балла для заклинания. Насколько я понимаю, теперь у тебя есть возможность прочитать эту книжку? Ну да, перед сном я думала, что ничего не получится из-за этого бага, а когда проснулась, то вспомнила и проверила. Так ты уже прочитала эту книжку? Мордекай говорил, что нам нужно обсудить это заклинание, как только ты наберешь достаточно баллов. Ну конечно, Карл, я прочитала, поэтому и заговорила об этом. Мордекая сейчас тут нет, а мы давай обсудим. Я вздохнул. «Хорошо, только не пускай его в ход, пока не будешь знать точно, чего хочешь добиться. Помнишь, что Мордекай говорил? Для активирования требуется 5 минут, и на это время ты застреваешь на месте. Армия миньонов – внешне простенькое заклинание, но его эффекты причудливы. Его можно было обратить против группы врагов, и тогда кто-то из них встанет на вашу сторону, превратится в боевого союзника». Мордекай считал это заклинание мощным, но только при определенных обстоятельствах. Практиковаться в его использовании было практически невозможно, так как редко складывались условия, подходящие для его применения. Заклинание массовых чар требовало немыслимо долгих 5 минут для активации. На первом уровне его перезагрузка занимала 5 часов. Первоначально оно действовало в зоне 30 метров. Хотя позже это пространство увеличилось, и значительно, благодаря пончиковой харизме. Действовало оно только на умных мобов. Это ограничение вкупе с 5-минутным периодом активации делали его почти бесполезным. На первом уровне заклинания после его активации возникала вероятность в 2%, что любой моб переметнется к нам и обратит свои возможности против сотоварищей. Все эти помехи ради 2-процентного шанса на союзника. Мне такой метод казался никчемным. Однако Мордекай настаивал, что это заклинание может оказаться превосходным. Что ж, я положился на его оценку. «Мне не терпится его испытать», — не стало таиться Пончик. «Мать твою, Пончик, — рявкнул я. «Не запускай его, пока я не скажу. Ты застынешь на месте на 5 минут. Когда нам нельзя упускать хоть 2-процентный шанс получить помощника, это означает, что мы убегаем, и 5 минут у нас нет. Карл, не будь пессимистом». Мы решили отправиться в путь, не мешкая, хотя наши навыки еще не перезагрузились после тренировок. Оставив личное пространство, мы зашли в ресторанный дворик, где я сцапал корн-дог, затем двинулись дальше. «Стоп!» — задержала меня Пончик, когда я собирался открыть дверь выхода на пересадочную станцию. «Там мобы, целая толпа». «Что?» «Мой навык-портал на этой двери не сработал. На своей карте я ничего не видел. А монстрам не полагалось быть на станциях пересадок. Они большие?» «С человека», — сказала Пончик. «Может, чуть меньше. Их там не один десяток. Шастают по всей станции. По-моему, они очень проворные». «Вот так новость», — вздохнул я. «Внутри зоны безопасности Пончикова заклинание «дыра» не активировалось. Зато внутри мы сами были вне опасности. Шаг назад. Посмотрим, что там нас ждет». Я открыл дверь, но наружу не вышел. «Да что за черт?» Небольшая пересадочная станция визжала и пенилась. Царил полный бедлам. И вдруг все звуки прекратились. Около 40 пар глаз обратились на меня. «Парни, привет!» — крикнул я. Это были бабуины с обескураживающими человеческими лицами. Отдельные черты – глаза, носы, рты – казались несоразмерно маленькими на широких мясистых физиономиях. В остальном их тела были совершенно обезьяньями. Я стал смотреть в упор на ближайшего из них. На нем была рваная футболка с изображением кобры. На голове – бейсболка козырьком назад. Еще один был в столь же изодранной рубахе с искаженным в крике лицом актера Николаса Кейджа. У третьего на майке была надпись «Не сосать себя» со стрелой, направленной вниз. У всех до единого мобов над головами носились восклицательные знаки. Такой странности я до сих пор не встречал. Что-то вроде обозначения баффа. «Баба-бабуин. Уровень 17. Предупреждение. Этот моб подвержен белой горячке 2-й стадии из 3. На 2-й стадии сила этого моба удваивается. Умные мобы утрачивают речь и рассудок. Они нападают на всякого, кто не находится в том же состоянии, в каком они. Я замечу, что именно в этом мобе можно не рассмотреть существенных отличий нормального от находящегося во власти белой горячки. Эти пацаны другие, и даже тогда, когда не страдают от абсистентного синдрома. Баба-бабуин – король этого хаотического идиотизма. Этот взрывоопасный моб был создан путем скрещивания обычного земного бабуина с завсегдатаем вытрезвителя во Флориде. Без обмана. Я горжусь этим парнем. Эти деятели уничтожают почти все там, куда мы их помещаем». «Если это 2-я стадия, какая тогда 1-я?» – пробормотал я. «Господи, да они все, как фигуры Ботеро». «Ботеро, Ангуло, Фернандо. Родился в 1932-м. Колумбийский художник и скульптор. Его стиль, для которого был придуман даже особый термин «ботеризм», характеризуется изображением людей в слишком большом преувеличенном объеме», – поразилась Катя. Несколько мобов пытались вломиться в витрину небольшого универсального магазина. Я видел панический взгляд человекоподобного владельца магазина с лицом крота за заколоченным окном. Монстры обливали и загадили всю платформу. Один из них неподвижно лежал на спине. Другой скреб собственное лицо и одновременно совал своему товарищу сигарету с травкой, стараясь привести его в чувство. Только половина мобов передвигалась на 2 ногах. Остальные сновали на четвереньках. Время от времени они подпрыгивали, и тогда их красные зады сверкали в свете фонарей. Разглядев меня как следует, они снова принялись визжать. Первый из них, тот, что с коброй на майке, ринулся на меня и врезался в зону безопасности. Зарычал, качнулся. Крак, телепортировался. Второй, за ним третий, врубались в зону безопасности и телепортировались в момент удара. Кажется, они не замечали, что их соплеменникам не удавалось причинить нам ущерб. Или же им было безразлично. «Откуда они появились?» — спросила Катя. «Скорее всего, с пурпурной линии», — предположил я. «Вы сами сказали, что поезда оттуда перестали приходить. Вот не знаю, почему у них появился доступ на пересадочную станцию. Может, блокировка не годится против тех, кто в Белочке? А может быть, дело в том, что они пришли, а не приехали?» Еще три штуки один за другим ломались в дверной проем, вопили и исчезали. Бабка сзади начал призывать нас закрыть дверь. «Подходите», — пригласил я монстров, сформировав рукавицу. «Нужно побить их, пока они все не телепортировались. Не позволим им прилипнуть к кошмарному. Дверь паровоза я запер, но мобы могли подняться по передней решетке и влезть в кабину через разбитое окно. Одного я ударил кулаком по голове, когда он тыкался в дверь. Он рыкнул и опрокинулся на спину. Он был мертв еще до того, как ударился о землю. «Вот и хрен тебе», — подумал я. «Мой обновленный мощный удар напрочь стер еще троих с лица земли». К Кате вернулся облик невероятной шипастой халкини. Размер она взяла себе самый большой, на какой только могла осмелиться, и при этом проходить с трудом в большинство дверей. Пончик запрыгнула на спину Монго. Я размял шею и зарядил в рукавицу «Жахнем, бро». Рукавица зашипела, наполнившись энергией. «Готовы, ребята? За работу!» Пончик выпустила в мертвого баба-бабуина второй шанс. По каким-то неподдающимся объяснению причинам эта тварь носила на голове цилиндр. И вот зомби-создание с ревом вернулось к жизни. Принялось рвать на куски недавних собратьев, которые пытались залезть на борт кошмарного. Кажется, ни один из них в паровоз не попал. Все шныряли снаружи. Несколько штук свалились вниз на рельсы и растворились в темноте. На вершине лестницы последний оставшийся, Монгу на час, прыгнул на визжащего моба. Пончик засветилась, приняв зелье маны, и выпустила три лазерных луча в кучку мобов, столпившихся в конце платформы. Все они с воплями опрокинулись навзничь. Показатели их здоровья упали, но только на треть. Когда Пончик делила силу магической ракеты на три или больше лучей, их действенность ослабевала. Я отпустил рукавицу и сформировал хиестру. Я еще не использовал ее на этом этаже, так как схватки в поездах предполагают близкое расстояние между противниками. Я вызвал себе в руку пару бьющих шаров и зарядил ими свою изогнутую метательную машину. Развернулся, и металлический шар, словно ракета, устремился вдоль длинной платформы и ударил одного из приходящих в себя баба-бабуинов в шею. Послышался явственный треск. «О, блин! Я-то целился между глаз. Мое оружие представляло собой всего лишь набор шаров, сделанных из металлолома дварфовского робота. Но я провел немало времени у инженерного стола и изготовил несколько сотен таких. Они были разных размеров, но в итоге я остановился на размере бейсбольного мяча. Диаметр бейсбольного мяча от 7,3 до 7,6 сантиметра. От 2,7 до 3 дюймов. Система автоматически назвала их бьющими шарами. Но относилось это название только к тем из них, которые я сделал в названном размере. Я подумывал также о некоторых модификациях, в частности, о шарах с шипами, но пока не имел случая реализовать эти замыслы. Монго с пончиком на спине прыгнул на мостик к паровой машине и врезался в еще одного моба. Пончик зашипела, спрыгнула с динозавра, опустилась на платформу, оттолкнулась и приземлилась на моем плече. Катя тем временем заключила в медвежье объятия другого бабуина, который ринулся на нее. Ее глаза были плотно зажмурены. Я видел, что она охвачена ужасом, но как-никак боролась изо всех сил. Монстры эти обладали исключительной силой, двигались быстро, при этом их скорость не была характеристикой каких-то отдельных движений. Этот баф или дебаф, смотря с какой позиции его оценивать, действовал аналогично фенциклидину. Синтетический препарат, применявшийся для внутривенного наркоза, впоследствии отнесен к наркотикам и запрещен в 1971 году. Я помедлил, чтобы увидеть в подробностях, как Катя расправится со своим противником. На миг показалось, что моб сумеет преодолеть ее хватку. Но корпус Кати дернулся в сторону, изогнулся под неестественным углом и увлек баба-бабуина с собой. Его тело издало треск и перестало шевелиться. Пропитанная кровью бейсболка свалилась с его головы. С удовлетворением я переключился на другой конец платформы, где поднимались с земли два оставшихся в живых оглушенных моба. Я швырнул в них два бьющих шара и убил обоих. Через минуту битва была окончена. Монго присоединился к нам и издал торжествующий пронзительный крик. «Я думаю, тебе стоит потренироваться в верховом бое», — сказал я Пончику. «Если бы она была всадником человеческих габаритов, то стукнулась бы макушкой о потолок, когда Монго запрыгнул на паровоз сверху». Катя смотрела на свои окровавленные ладони и тяжело дышала. Ее лицо приняло необычное выражение, которое я не мог истолковать. «Вы в порядке?» — поинтересовался я у нее. «Он сильно ударил меня», — призналась она. «То есть со страшной силой, я хочу сказать. Но, думаю, я сообразила, каким образом могу передвигать металлические части внутри моего тела. Пока я делаю это слишком медленно, хотя, кажется, сделала ему больнее, чем он мне. Я думаю, я смогу сделать мобильные шипы, чтобы монстры накалывались на них, когда протянут ко мне руки. Когда я стараюсь управляться с металлом во мне быстро, у меня возникает чувство, что я сама себе ломаю кости. Трудно выразить словами. Они еще остались в центральной зоне», — проинформировала нас Пончик. Я трусцой побежал к дальнему концу, где лежала мертвая троица, чтобы присоединить трупы к добыче. Пока ни у одного из убитых монстров не находилось ничего ценного, кроме горстки золотых монет. Они продолжают подтягиваться. Некоторые и на путях, на пути кошмарного тоже. Не знаю, куда они намерены податься. «Давайте выбираться отсюда», — предложил я, закончив возню с телами. Я забрал их кепки, но не майки, которые стащил с них физически. Разумеется, несколько тел я тоже оприходовал. Что-то подсказывает мне, что в будущем нам еще встретятся мобы такого типа. «Вот и еще один», — сказал я, когда мы уже трюхали по рельсам. Далеконько он забрался. В следующую секунду метельник паровоза с едва слышным стуком столкнул лежавшего на рельсах баба-бабуина в бок. И тот оказался зажат между поездом и стеной туннеля, как лист бумаги в измельчителе. Как я и предполагал, в моем устройстве приема сообщений скопилась гора известий о встречах обходчиков с мобами в белой горячке. И у всех вторая стадия. Неизвестно по какой причине, как только им делалось плохо, вокзалы утрачивали статус зон безопасности. Сведений от Элли и Имани пока не поступало. Баутиста должен был вот-вот прибыть на станцию 433, последнюю пересадочную. Она называлась «Станция Терминус». Теперь, когда мне была лучше знакома система управления паровозом, мы доехали до ближайшей станции пересадки меньше, чем за 20 минут. Кате пришлось удалить всю свою дополнительную массу, чтобы поместиться в кабине. В последнюю очередь мы разместили Монго. У меня имелся ключ от непосредственно следовавшего за паровозом пассажирского вагона. Но этот вагон был заполнен слизью каких-то неизвестных мобов, которые погибли при взрыве поезда. Поэтому мы сочли за благо тесниться в кабине. Зачинщица оставалась в котле и вообще не показывалась наружу. Я решил, что это к лучшему. Чем меньше мои спутники будут знать о ее природе, тем лучше. Я подвел поезд к платформе, непосредственно предшествовавшей ремонтной станции. Хотел убедиться, что массивный портал являл собой именно то, что о нем сообщалось. Я сошел с паровоза и приблизился к порталу вплотную, чтобы осмотреть его. Описание было по существу идентичным описаниям порталов, которые вели в бездну, при одном отличии. Тип. Сквозной двусторонний портал. Для транспортировки и для обладателей ключей. Можно пройти через этот портал? Да. Предупреждение. вы должны иметь в вашем инвентаре или вне его, в зависимости от типа, транспортируемые объекты и или ключ. Совместимые ключи должны быть отмечены в вашем инвентаре. Среда на другой стороне – совместимая. Визуальный анализ – да, нет. Предыдущее описание представляло односторонний портал. Я рассматривал это сооружение, стараясь разгадать, что скрывается за определением «сквозной двусторонний портал», когда с другой стороны прохода до меня донеслось громкое клацанье. Я отступил в сторону, чтобы увидеть порог с более удобного угла. И вдруг понял, что рельсы действительно идут через неприветливый портал. Передо мной лежало нечто, напоминающее корневую систему дерева. От главного пути отходят десятки других. Клац-клац-клац, которое я услышал, исходил от переводимых стрелок. Кто-то управлял ими с другой стороны портала, и они переводились в ту самую минуту, когда я стоял там. А это означало, я отскочил, и через портал с грохотом проехал паровоз. На большей скорости, чем я мог ожидать. Он был почти копией паровоза кошмарного, но окрашен в красный цвет. Он тянул только 6 вагонов плюс кабус. Колеса паровоза громко стучали, когда махина перестраивалась с главного пути на другой, затем на третий. В конце концов она растворилась в одном из многочисленных туннелей. Я пятился, тараща глаза на табличку «Вспомогательные пути. Предупреждение». Рельсы представляли собой длинный путь, вливающийся в корневую систему. Следовательно, при желании можно было съехать на другой путь, не минуя портал. Впрочем, раз пункт управления стрелками находился по другую сторону портала, мы были приговорены к тому пути, на который вышел последний поезд. Иначе говоря, оказались бы на том пути, на котором находился поезд с красным локомотивом. Путь, обозначенный табличкой «Переработка», вел в бездну. Значит, у нас не было выбора. Только ремонтная станция. Я сделал скриншот портала. На нем отразилось все то же обширное локомотивное депо, где все так же суетилась толпа зомби. Я вгляделся в того из них, кто был ближе всех ко мне. На картинку не выводились его свойства, но я определил его как обращенного в зомби Корнета, одного из кроликовидных монстров, владеющих мастерством слуховой атаки. Лишенный шкуры монстр был покрыт язвами, из которых выглядывали голые кости. Как будто поселившиеся внутри тела черви прогрызли в нем дыры. Это зрелище напомнило мне о червях-паразитах, кишевших в цирке Гримальди. Меня передернуло. Я вернулся к паровозу и нашел в кабине свою знакомую зачинщицу. Высунув голову из-за своей дверцы, она болтала с Пончиком и Катей. «Я тоже мама», — сообщала ей Пончик, когда я входил. «Моего мальчика зовут Монго». «Это хорошее имя», — одобрила демоница. «На сегодняшний день у меня 2 детей. Мы не даем имена нашим маленьким, пока они не предстанут перед алтарем». «А ты что скажешь?» — обратилась она к Кате, которая отступила в заднюю часть кабины, чтобы быть подальше от жара. «Детей нет», — сказала она. «Я собиралась взять приемного, но пришельцы уничтожили мою планету». «Ох, моя милая, это очень должно быть тяжело». В голосе зачинщицы мне послышалось неподдельное сочувствие. Тут она увидела меня и сморщилась, как будто от боли, как если бы рожала нового ребенка. «Мы уезжаем отсюда?» «Возвращаемся на станцию», — ответил я. «Ты, наверное, не знаешь, будет ли нам позволено вывести паровоз из депо». «Не знаю. Обычно мы ездим по кругу целыми днями напролет. Ты уж постарайся не взорвать поезд, хорошо? У меня 2 маленьких, о них надо заботиться». «Приложу все силы», — пообещал я.